Ушаков по возвращении на материк был награжден правительством орденом Трудового Красного Знамени. Еще во время пребывания на острове Врангеля у Ушакова зародилась мечта об экспедиции на Северную Землю, которая была самым притягательным объектом для полярных путешественников. Неотложное исследование Северной Земли диктовалось всем ходом работ по освоению Северного морского пути. У Ушакова были теперь все данные, чтобы предпринять эту экспедицию. Трехлетняя работа на острове Врангеля выдвинула его в ряды самых выдающихся полярных путешественников того времени. Обладая организаторским талантом, высоким мастерством управления собачьими упряжками в дальних поездках и необходимой для путешественника-исследователя научной подготовкой, он, как никто другой, мог обеспечить успех маленькой группы полярников, которой надлежало обследовать и нанести на карту обширную, таинственную и суровую арктическую сушу. Вот почему именно Ушаков и был назначен начальником Североземельской экспедиции, план которой им был разработан во всех деталях еще в бытность на острове Врангеля. Ушаков всецело оправдал возлагавшиеся на него надежды. Результаты руководимой им Североземельской экспедиции были очень значительны. За 2 года пребывания на Северной Земле Ушаков и его товарищи прошли на собачьих упряжках около 5000 километров. Из них 2200 километров с маршрутной полуинструментальной топографической съемкой, опирающейся на 17 астрономических пунктов. Экспедиция установила, что Северная Земля – крупный архипелаг, включающий 4 больших острова и ряд мелких островов и островных групп общей площадью около 37 тысяч квадратных километров. Участники экспедиции впервые обследовали Северную Землю в физико-географическом отношении, составили ее геоморфологическое и геологическое описание, выполнили большое число маршрутных и стационарных метеорологических, ледово-гидрологических и геомагнитных наблюдений, собрали ценные коллекции, характеризующие геологическое строение, флору и фауну архипелага. Главным итогом экспедиции явилась первая полная карта Северной Земли. 10 октября 1932 года была опубликована в Центральном правительственном органе «Известиях ЦИК СССР», и с тех пор точные контуры Северной Земли можно увидеть на всех картах мира. Смотри фото 1. Еще раньше, в августе 1932 года, пользуясь рукописным экземпляром карты, советские моряки впервые в истории арктического мореплавания прошли на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» вокруг северной оконечности Северной Земли. В том же году, также пользуясь рукописным экземпляром карты, арктический летчик Алексеев совершил с мыса Челюскина первый полет на самолете вдоль западного берега Северной Земли до острова Домашнего, где была сделана посадка. И Сибиряковцы, и Алексеев засвидетельствовали высокую точность карты. Достойно особого упоминания, что все последующие научные экспедиции на Северную Землю смогли внести в ее первую карту только отдельные дополнения и незначительные коррективы. Случай поистине уникальный в истории географических открытий и исследований. В результате экспедиции Ушакова 1930-1932 годов Северная Земля перестала быть таинственной сушей и впервые обрела реальные формы. Это и дало основание называть экспедицию Ушакова вторым открытием Северной Земли. Североземельская экспедиция закрепила бы за ее участниками прочную славу даже в том случае, если бы она проходила в благоприятных природных условиях. В действительности же экспедиция проходила в столь тяжелых условиях, что не только маршрутные научные исследования и топографическая съемка, но даже само передвижение по Северной Земле нередко было на грани человеческих возможностей. Люди шли в походы в полярную ночь и в летнюю распутицу, в сильные морозы и в пургу, под дождем и в пронизывающей сыростью густой туман. Подолгу отсиживались в палатке во время ураганных ветров. На их пути встречались оголенные участки каменного берега и рыхлый глубокий снег, поэтому тащить тяжело нагруженные нарты было истинным мучением. Они проходили через каверзные ледниковые трещины и бурные речки, обширные озера, разлившиеся на морском льду талой воды. Путешественники превозмогали болезни и тяжелую усталость, подвергались опасности попасть в дрейф морских льдов, которые могли унести их в открытое море, испытывали недостаток в питании. Тяжести похода не выдерживали собаки, падали мертвыми прямо в упряжках. Но люди должны были выдержать и выдержали. Более того, они находили в себе силы, чтобы вести на нартах особенно ослабевших собак. Как правило, все маршрутные работы в Арктике начинаются после окончания полярной ночи, когда продолжительность светлого времени суток становится достаточно большой. Ушаков и его товарищи, чтобы успеть выполнить за 2 года все намеченное, начали свои походы в самое неблагоприятное для похода время года, в полярную ночь. Всего с начала октября 1930-го по начало марта 1931 года они совершили 5 таких походов, в результате которых было получено первое, пока еще очень приближенное представление о протяженности суши. Это дало возможность наметить конкретный план ее исследования. Кроме того, на маршрутах первых предстоявших больших исследовательских походов было заложено несколько вспомогательных складов продовольствия, горючего и охотничьих припасов. Подвиг участников Североземельской экспедиции был по достоинству оценен советским правительством. Ушаков и Урванцев были награждены орденами Ленина, Журавлев и Ходов – орденами Трудового Красного Знамени. Рассказывая о жизни Ушакова, среди первых поселенцев острова Врангеля –